Глава 17. Пару месяцев все было спокойно, пока в очередной мой визит во дворец я не оказалась наедине с властелином. Тогда я и поняла, что он ничего не забыл и все так же пылает желанием заполучить меня в свою постель. «Твое место рядом со мной. Запомни, девочка, я не отдам тебя брату. Будешь моей любимой фавориткой. Лишь я буду иметь доступ к твоему телу». Он прижал меня к себе и начал нашептывать такие пошлые вещи, что от мысли о них мне стало дурно. Я почти не осознавала себя. Казалось, еще немного, и сознание покинет меня. В себя пришла от крика сестры. «Как ты посмела заявиться в спальню Борислава? Я тебя предупреждала, что он мой! Проваливай немедленно!» — визжала Милена. Затем она схватила меня за руку и потащила к двери. Почему я тогда не сопротивлялась? Не знаю. Но все словно происходило не со мной. Мой разум отказывался принимать такую гадкую действительность. Но тут взревел властелин. Кажется, до него только сейчас начало доходить, что его попытка затащить меня в свою постель опять провалилась. «Какого демона ты врываешься в мою спальню? Кто дал тебе такое право, Милена?» Сестра тут же развернулась, поставила меня за свою спину, закрывая собой. Она улыбнулась Бориславу и ласково пропела. «Ты, любимый, ты же для меня самый важный в этом мире. Я люблю тебя». Но мужчина не слышал ее слов. Ему явно было наплевать на чувства всех вместе взятых любовниц. Он мрачно напирал на Милену, испепеляя ее взглядом. «Что-то я не припомню, когда позволял тебе врываться ко мне и выталкивать моих любовниц из спальни. Ты кем себя возомнила, ведьма?» «Вашей будущей женой, ваше величество!» Присела сестра в реверансе, открывая взору мужчины глубокое декольте и свои прелести. Только властелину они были явно безразличны. Что не скажешь о словах сестры. Услышав их, он схватил Милену, поднял, а затем брезгливо откинул от себя. «Совсем с ума сошла? Да кто же на тебе женится?» Зло рассмеялся он. «Но, любимый!» Попыталась что-то сказать сестра. «Вон! Проваливай из моей жизни, чтобы я больше тебя не видел, презренная ведьма!» Чуть ли не плюнул Борислав ей под ноги. «Но я же твоя любимая фаворитка!» Не успокаивалась Милена. «Я сказал вон!» Думаю, этот крик властелина слышал весь Скайн. Покинуть дворец нам тогда помог Григорий. Он винил себя, что чуть не позволил случиться непоправимому. Как оказалось, Борислав вчера утром отправил брата с заданием в одно из княжеств. Только Гор предчувствовал что-то и оттягивал отъезд. Да и в пути постоянно придумывал причины притормозить. А когда верные ему люди сообщили, что Борислав заперся с чужой невестой в своей спальне, он тут же сорвался порталом обратно. Хотя спасла меня от позора все же Милена, подставив себя по полной. Но не думаю, что она это делала по доброте душевной, ей на меня было наплевать. Сестру больше бесило то, что я находилась в спальне ее несравненного властелина. В себя пришли мы только в Аздале, который почему-то спокойно принял Гора. Меня почти без сознания жених принес сам, а Милену пришлось нести его другу, чему мужчина был явно не рад. Пара дней прошла в полном молчании. Ни я, ни сестра не хотели прощать друг другу того, что произошло во дворце. Только версии случившегося у нас явно были разными. Григорий предлагал спрятать меня, но я не могла бросить Аздал. Я за него болела всем сердцем, наша связь выросла в тысячи раз. Пусть Милена была его хозяйкой, я же окончательно стала его душой. Как не хотела сестра не общаться, но она понимала, что нужно что-то решать. И через неделю мы все же переместили Аздал в южную провинцию Тимасского княжества. Там мы прожили больше 2 лет. Мне было хорошо, спокойно. Я нашла общий язык с лесом, почувствовала другую сторону ведьмовства. Я была на своем месте. Помогала лесу, лечила людей. Мы с Гором продолжали тайно встречаться. В этом нам помогал лес, закрывая ото всех. Много времени уделяла полетам. Я была в восторге от такой возможности. Мет 12012 стала для меня верной подругой. Именно метла показала мне путь к священному озеру, месту, где я, наконец, встретила ее. Это была почти прозрачная девушка, бледная до синевы. В ее глазах стоял крик о помощи. «Кто ты?» — спросила я, увидев ее. «Она пока не может ответить тебе. Сил для этого почти не осталось. Если ты сейчас не поможешь Ариле, то она умрет», — объяснила мне Водяна, ставшая рядом. «Арила? Ты дух Аурила?» — догадалась я и протянула руку, пытаясь помочь. Я видела, как магия от меня стремилась к духу мира. Только от этого я не становилась слабее. Скорее наоборот. Чем больше я отдавала, тем сильнее ощущала свою ведьмовскую магию. «Ты прилетай почаще. Арила пока живет рядом с моим озером, его священная магия не дает ей умереть. Но и мы можем оказаться бессильны. А если умрет Арила, то исчезнет возможность вернуть живой мир. И тогда, через несколько сотен веков, магия начнет пропадать, а Урил погибнет. Нужно помочь им. Бери мою магическую энергию, Арила. Только не умирай», — умоляла я девушку. Кажется, я нашла ту важную миссию, которую от далановских ведьм просил Аурил. Через год Арила смогла говорить со мной мысленно, так же, как и дух священного озера. «Этот процесс долгий. Чтобы вернуть меня к жизни, необходима серия ритуалов, каждый из которых тяжел в исполнении. Но мы с Водяной поможем тебе, подскажем, что нужно делать». «Разве я могла отказаться?» «Нет. Мне казалось, что я живу именно для этого, чтобы вернуть живой мир. И я сделаю все, чтобы выполнить эту миссию». В одной из свиданий Григорий предложил тайно обвенчаться, с чем я тут же согласилась. Мне, как и любимому магу, было трудно сдерживать свои чувства, хотелось большего. Но мы с Гором решили, что перешагнем этот барьер лишь после ритуала в храме. Это был самый счастливый день в моей жизни. Я стала женой Гора. Женой в полном смысле. Брачную ночь мы провели в моей комнате в Аздале. Я уже не удивлялась тому, что дом принял мага как своего. Он закрыл нас от всего мира. И никто не в силах был услышать и увидеть то, что происходило в нашей комнате. В эйфории счастья мы прожили больше 3 месяцев. Наши частые встречи были наполнены жаркой страстью. Мы с трудом отрывались друг от друга. Как же хотелось, чтобы это длилось вечно, но... Властелин каким-то образом узнал о нашем браке и решил безжалостно отомстить той, кто отказалась от него, выбрав младшего брата. Однажды я нашла в своей комнате записывающий кристалл, который, видимо, туда положила все та же Милена. Я, не ожидая ничего плохого, открыла артефакт и была обескуражена увиденным. На огромной кровати находились 3. 2 совершенно голые красотки ублажали одного мужчину. Да и он не отставал от них, успевал уделить внимание каждой из них. Я слышала их сладостные крики удовольствия, видела лица девушек, достигших экстаза. Лишь лицо мужчины было скрыто от меня, все что-то мешало мне его увидеть. Или спины любовниц, или сам он поворачивался в кадр так, что видны были лишь его ягодицы. Было неприятно смотреть все это. Я пыталась выключить изображение, но у меня ничего не получалось. Когда я хотела просто отвернуться от происходящего, то мой взгляд, наконец, выхватил лицо мужчины. И мое сердце разбилось вдребезги. На меня с магического экрана смотрел Григорий Марков, мой любимый муж. Только как он мог быть там, с теми красотками? Как он мог заниматься этим с 2 чужими девицами? Почему он так со мной? Зачем изменил? Сердце разрывалось на кусочки. Хотелось выть от отчаяния. Может быть, это было глупо, но я сразу поверила всему увиденному. Почему? Тогда я этого не знала. Неделю я не выходила из комнаты, заблокировала вход в Аздал для Григория, считая его неверным мужем. Да и сам Гор, как оказалось позже, не появлялся у нас. Но тогда я этого не понимала. Я вновь оказалась на грани между жизнью и смертью, никого и ничего не хотела видеть. Очнулась я от фразы, возникшей в моей голове. «Девушки — это ангелы, но когда им обламывают крылья, они садятся на метлу». А ведь верно написали в какой-то старой книге, когда настигает предательство, ведьмочкам нужен полет. Полет на метле. Вот в чем я тогда нуждалась больше всего. И, усевшись на метлу, я ринулась в небо. Подо мной мелькали маленькие села, огромные поля и бескрайние леса. Я все летала и летала, пока метла сама не принесла меня к священному озеру. «Немедленно в воду!» Услышала я приказ моих призрачных подруг. Не поняла, когда скинула с себя всю одежду, осознала себя лишь обнаженной в воде. Она лечила мою израненную душу. Капля за каплей священная вода проникала в мое тело, давая возможность спокойно дышать. Не знаю, сколько я пробыла в водной стихии озера. Помню лишь, что это было очень долго. Когда я вышла на берег, теплый ветер помог мне обсохнуть. Одевшись, я села на излюбленный пень и приготовилась слушать подруг, которым точно было что сказать. «Почему ты поверила всему этому?» — почти мысленно закричала Водяна. «Что? Я же видела Гора в постели с девицами, и они там не стихи читали». «Мы не о том», — заговорила уже Арила. «Там мог быть совсем не твой муж». «Как это? Я же своими глазами видела, что это он. Или глаза меня обманули?» «Тебя обманул Борислав Марков», — почти в голос выпалили девушки. Как же мне хотелось поверить в эти слова, а вдруг подруги говорят правду. Как такое могло произойти? У него в запасе слишком много магических способностей, их бы в нужное русло, а не для того, чтобы разлучить брата с любимой женой. «Мне сложно поверить в это», — призналась я. «А ты попытайся. Нужно верить отцу твоего будущего ребенка», — ошеломила меня Арила. «Ребенка?» — с надеждой спросила я. Я с трепетом положила руку на живот и тут же почувствовала маленькую искорку света, будущую ведьмочку рода Долановых. «Спасибо», — прошептала я, вытирая слезы. «Вы дали мне надежду. Теперь я ни за что не отступлю от задуманного пути. Помни, я жду тебя. Остался последний этап ритуала. Еще немного, и я вернусь в Аурил, и твоя миссия будет выполнена». Со счастливой улыбкой на лице я вернулась домой. Душой я рвалась во дворец узнать, почему так долго не появлялся мой муж. У меня в голове были лишь мысли о любимом и нашей будущей малышке. Я забыла обо всем на свете, даже о ссоре с сестрой. Как же я была не права тогда. Стоило мне сказать Милене о ребенке, которого ждала через 6 с лишним месяцев, как все опять пошло наперекосяк. Вместо сестринской поддержки я получила жаждущую мести Мегеру. Почему-то Милена решила, что ребенок у меня от Борислава. «Как ты посмела! Как умудрилась залезть к нему в постель! Ты же всегда знала, что властелин мой!» Тут же зашлась в крики сестра. «Но при чем тут властелин?» Пыталась я достучаться до сестры, но она меня просто не слышала. «Как ты посмела забеременеть от Борислава? Ненавижу тебя! Ты виновата в том, что он меня выставил! Я должна была стать его женой, владычицей Аурила! Борислав мой!» Как ни кричала я Милене, что сама ненавижу властелина, но сестра меня не слышала. Она ушла в свой выдуманный мир, где я – предательница, совратившая ее кристально чистого Борислава. Наутро Милена выглядела еще хуже. Она смотрела на меня волком. «Ты сделаешь то, что я скажу, иначе убью тебя и ребенка», – приказала она. От этих слов стало страшно. Что задумала сестра? В подтверждение моих тревог я услышала мысленный голос Аздулин. «Будь осторожна, Тия! Аздул жалуется, что Милена хочет совершить непоправимое!» «Она совсем не в себе, но она хозяйка Аздала, нам не справиться с ней», — поняла я. «Мы попытаемся, но силы ваши в отношении дома не равны. Она сейчас старшая ведьма в Долановском роду». «Мы переместимся в другой мир», — выдала довольная Милена. «И никакие властелины нас больше не достанут». «Нет, умоляю, не надо», — простонала я, ужасаясь ее мыслям. «Что, хочешь опять в постель к моему мужчине? Не выйдет. Я заберу тебя с собой, предательница, тебя и твоего нерожденного ребенка. Что она творит? Я не могу оставить Григория. Я так и не узнала правды, хотя теперь она была для меня не так важна. Мои сердце и разум кричали, Григорий не мог так поступить со мной, он не изменял мне. Сейчас меня переполняла тревога. Где он? Что с ним? Почему так долго не появляется? Неужели поздно вернуть наше счастье? Я не хочу покидать этот мир, не хочу и не могу. «Если я исчезну из Аурила, то что же будет с Арилой? Мы же не закончили ритуал ее возвращения. Осталось совсем немного. Неужели я не выполню свою миссию? Неужели Аурилу суждено погибнуть? И всему виной какая-то сумасшедшая ведьма? Нет, нужно бороться». «Не позволю!» — крикнула я. Раскинув руки, я впитывала магию дома, которая легко пошла ко мне. Словно я была хозяйкой Аздула Долановых, а не Милена. Ведьмовской дом не хотел покидать Аурил. Я чувствовала, что еще немного и смогу ответить сумасшедшей сестре, остановить ее. Но нам с Аздалом не суждено было что-то сделать. Милена лишь хмыкнула, глядя на меня. Не обращая внимания на витающую около меня магию, она просто кинула в меня артефакт сна. И через мгновение я упала на пол, забывшись в крепком сне. Все, что произошло позже, я узнала из рассказа Аздаулин уже на земле. Милена даже не позаботилась о том, чтобы перенести меня на кровать. Это за сестру сделал Аздал. Скорее всего, это было одним из последних подарков для меня. Ведь на земле Аздал начал терять свою магию и был скорее простым домом, чем ведьмовским Аздалом. Милена же завершила приготовление к перемещению. Она постоянно твердила одно и то же. «Вы все предали меня! Я накажу вас! И тебя, глупая сестра! И тебя, изменник Борислав! Вы предали меня! Но вы поплатитесь за это!» Полная злобы, Милена записала кристалл памяти для властелина. Она раскачивалась из стороны в сторону в потоках магии, кричала слова проклятия. «Будьте вы прокляты, маги, предавшие ведьм! Сегодня сильнейшие из ведьм покинут Аурил, и будет порвана связь ведьм и магов. А без нее умрет ваш мир, хоть и пройдет немало лет. и в этом виноваты вы, сильнейшие из магов». Произнеся слова проклятия, Милена тут же отправила кристалл властелину и сразу же начала процесс перемещения Аздала Далановых в другой мир. Как ни горько, но сделанное сестрой стало еще одним тяжким грузом для далановского рода. Сумеем ли мы очиститься от той тьмы, в которую нас повергла Милена Даланова? Может быть, по этой причине мы с сестрой попали именно в немагический мир? Как могла, каждая из далановских ведьм пыталась искупить эту вину. Они помогали и лечили землян, умирали, едва достигнув 100 лет. А ведь в Аурили жизнь в десятки раз длиннее. Только на наших душах так и висел невыполненный долг перед Аурилом.